Артур и Диана. «Сиди, не двигайся. Осталось совсем чуть-чуть». Артур наносил последние штрихи на портрете. Рисовать с натуры оказалось труднее, чем по памяти. Особенно учитывая, что натура попалась непоседливая, все время вскакивала и подбегала к нему, чтобы поцеловать. «Ты рисуешь меня уже 2 часа», — захныкала Диана, заерзав на стуле. «Я устала и есть хочу». «Это еще мало. Бывает, и дольше рисуют». Артур отошел от мольберта, рассматривая изображение. «Почти все. Закончил». Тяжело дыша, в дверь мансарды протиснулась Люда, неся огромный поднос. «Сидите тут, как кроты в норе!» — проворчала она, ставя поднос на стол и включив свет. Возмущенный возглас Артура проигнорировала и принялась разливать чай в чашке. «Между прочим, уже давно время ужина, а ты все мучаешь бедную девочку». «Вот именно, совсем замучил». Диана подошла к Люде и стала помогать ей накрывать на стол. «Пирожки. Нажарила вот с картошкой. Любишь?» «Обожаю». Диана быстро поцеловала Люду в щеку, отчего та засмущалась. Она еще не забыла, как несправедливо было к девушке совсем недавно. «Ну и ешьте свои пирожки, а я тут сам справлюсь», — деланно сердито проговорил Артур. «Я тебе дам, ешьте свои пирожки», — пригрозила Люда. Она подошла к племяннику и заглянула через плечо. «Как же это красиво, дорогой», — растроганно произнесла тетя. Это была картина, которую Артур мечтал нарисовать с детства, часть которой он изобразил однажды, но без основного элемента. Это был его замок, который родился в воображении когда-то давно, когда Артур читал сказку о мертвой царевне. Именно сюда, в центр картины, просились пушкинские строки. «Перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном». В заброшенности полуразрушенного замка витал дух одиночества и тоски, унылости и разочарования. Ни разу до этого Артур не пытался прописывать центральный эпизод картины. Не было у него образа на роль девушки, пока он не встретил Диану. Она стала его единственным образцом, и картина наконец-то приобрела законченный вид. «Как тебе удается сочетать такие противоположные вещи?» — Люда рассматривала картину. «Семену Исаковичу понравится». «А мне-то можно, наконец, посмотреть?» Диана подошла, жуя пирожок. «Теперь можно», — улыбнулся Артур, который запрещал ей смотреть на картину, пока полностью не закончит ее. «Ух ты!» Диана рассматривала замок и в центре него себя, раскачивающаяся на качелях, увитых пышными цветами. Не мог Артур изобразить любимую в гробу, пусть даже хрустальном и самым красивым в мире. Вместо этого он нарисовал ее на качелях, смеющуюся и счастливую. «А как ты нарисовал цветы?» — удивилась тетя. «Они же все разноцветные». «Секрет», — улыбнулся Артур. На самом деле все оказалось проще, чем он думал. Из палитры имеющихся у него красок он убрал все мрачные, какими нельзя рисовать цветы. Остальные брал по очереди и рисовал, не задумываясь, как они сочетаются между собой. Не мог он изобразить Диану и не окружить ее яркими цветущими красками. «Так, вы тут кушайте, а я пойду делами заниматься. Некогда мне тут с вами», — сказала Люда и поспешно отвернулась. На самом деле она так расчувствовалась, глядя на картину и на Артура с Дианой, что боялась расплакаться, будто сбежала скорее на свою кухню. «Постой!» Артур взял за руку Диану, намеревавшуюся вернуться к столу. «Я так устал, что мне необходим допинг!» Он притянул ее к себе и крепко поцеловал. «А еще у меня для тебя есть подарок. Хотел оставить его до дня рождения, но не вытерпел. Решил подарить сейчас». «Ух ты, как здорово!» Щеки Дианы разгорелись ярким румянцем удовольствия. «Давай дари скорее, пока я не умерла от нетерпения». Артур прошел в дальний и самый темный угол мансарды и принес оттуда большую коробку, самую обычную с виду. «Что там интересно?» Диана нетерпеливо начала ее открывать. «Артур!» Она ошарашенно уставилась на то, что лежало внутри коробки. «Ты с ума сошел! Это же ужасно дорого! Я даже представить не могу, сколько это может стоить! Это же Джузеппе Гварнери!» Диана достала из коробки скрипку и рассматривала клеймо мастера на внутренней деке. «Ты точно сошел с ума!» На самом деле на эту скрипку Артур потратил почти все деньги, что скопил для него Семен Исакович. Пожилого еврея чуть удар не хватил, когда Артур обратился к нему с просьбой найти хорошую скрипку через своих знакомых. Правда, он быстро успокоился, решив, что с таким талантом Артур без труда заработает еще больше. «Ты должна играть на хорошем инструменте. Мне до ужаса хотелось тебе что-нибудь подарить, и ничего лучше скрипки я придумать не мог», —